Глава 21. Резня. Цзинин стоял один на носу корабля, глядя на бушующие волны. Он был в отличном настроении. Он уже нашел себе ученика, а 12 королей монстров Восточного потока, вероятно, помогут ему и станут 10 великими грешниками, которых он убьет. Единственная проблема заключалась в том, что с этими королями монстров было трудно справиться. Нин внезапно уставился на далекий горизонт. На далеком берегу можно было увидеть неопределенную группу фигур, приближающихся к ним. Они двигались с очень быстрой скоростью, и Нин мог ясно разглядеть эмблему огненного крыла на их броне. Стража огненного крыла, Нин рассмеялся от удивления. На самом деле их несколько сотен. Коронованный принц Цзюфэн и другие, сидевшие с ним в кабине, смотрели наружу через окно на реку подлого дракона. Они искали место, чтобы спрятаться. Это лицо коронованного принца резко изменилось. Сотни стражей огненного крыла, лица девушки в фиолетовой одежде и Цзюхуэй мгновенно стали бледными, как пепел. 12 стражей огненного крыла уже напугали их, но теперь их наступала уже сотня, даже свободные бессмертные погибнут в такой ситуации. Катастрофа. Лицо коронованного принца было пепельным. Он отчаянно послал мысленное сообщение. Это должно быть из-за того, что все 12 этих стражей огненного крыла мгновенно погибли. Вот почему они отправили так много бойцов на этот раз. В прошлом, во время столкновений с императорским кланом Ци, стража огненного крыла всегда одерживала верх. Это был императорский клан Ци, который продолжал бежать. Стража огненного крыла никогда не оказывалась в ситуации, когда все их войска погибали в схватке. Кроме того, коронованный принц Цзюфэн только недавно стал лидером своей команды. В прошлом у них был изначальный даос, и именно старейшины клана принимали решения. Но теперь изначальный даос был мертв, а решение стал принимать Цзюфэн. Цзюфэн был неопытным. Он никогда прежде не сталкивался с ситуацией, когда все гнавшиеся за ними силы стражи огненного крыла были уничтожены. Он не подозревал, что уничтожение всего отряда приведет к таким ужасающим последствиям. В общей сложности 3 отряда, каждую возглавляет свободный или земной бессмертный, 11 изначальных ужасных монстров, и более сотни ужасных монстров на уровне Ванисин. Одетая в черное принцесса в тревоге сказала: «С таким количеством стражей огненного крыла в одном месте, даже пиковые свободные бессмертные скорее всего погибнут. Почему мы не сбежали?» В фиолетовой одежде принцесса отчаянно послала мысль. Темный север, всего лишь изначальный даос. Даже если он обладает высоким уровнем понимания даа и может сражаться с противниками на более высоком уровне, он максимум может быть сравним с высшим свободным бессмертным. Перед ее лицом предстало много стражей огненного крыла, среди которых было 3 земных или свободных бессмертных монстров. Нин улыбался, а члены императорского клана Ци были в абсолютном ужасе. Вдали, сотня стражей огненного крыла объединились в великие формации даа-солдат. Все 3 отряда возглавляли свободные бессмертные, которые организовали своих изначальных ужасных монстров и ужасных монстров на уровне Ванисин на далеком берегу, чтобы объединиться в 3 огненнокрылых жуков 3000 метров в длину. 3 огромных огненнокрылых жука были наполнены неземной, дикой силой. Только его аура заставляла окружающие волны мгновенно проседать, а воду разглаживаться. Бум, бум, бум. 3 огромных огненнокрылых жука помчались по реке, ступая по воде, двигаясь к кораблю Нина. Нин стоял на носу корабля. Он рявкнул: «Поторопитесь и уходите, тогда вы сможете сохранить свою жизнь. Значит, ты защищаешь императорский клан Ци». Один из 3 массивных огненнокрылых жуков заговорил громким голосом: «Человек, это территория нашего короля огненного крыла. Как ты смеешь так себя вести в этом месте? Не пытайся напугать этими словами. Убить его. Убить человека». Монстры и люди были врагами практически во всех частях 3 царств. В конце концов, эти 2 расы были 2 самыми мощными соперниками в нынешних 3 царствах. Нин мягко покачал головой. 3 монстра на уровне свободных бессмертных, они были скорее всего лишь наравне с тем свободным бессмертным, который пытался его убить. Даже многие годы назад он смог справиться с бессмертным парящее облако. Теперь, когда его изначальный двойник обладает большим уровнем силы, чем это было в прошлом, и теперь, когда его понимание даа меча было непостижимо больше, чем раньше, убийство этих свободных бессмертных действительно было бы так же просто, как убить цыпленка. В сопровождении 3 массивных волн 3 огромных огненнокрылых жука атаковали вперед, пытаясь напасть на Нина все вместе и уничтожить его сходу. Нин оставался очень спокойным. Чтобы справиться с сотнями стражей огненного крыла, просто полагаться на свою область Гдаа было недостаточно. Он должен был по-настоящему сражаться. Но, конечно, ему все равно будет очень легко. Быстро. Поехали. Если мы откажемся, мы не сможем убежать. Выжившие клана Ци не осмелились колебаться. Если бы они это сделали, они, вероятно, умерли бы здесь. Насколько они видели, независимо от того, насколько высок уровень понимания Нина, он все еще был просто изначальным даосом. Перед лицом трех свободных бессмертных монстров и сотен стражей огненного крыла, было бы невероятно, если бы он смог хотя бы их заблокировать. Поехали. Коронованный принц Ци Жуфэн махнул рукой, и еще один большой челнок снова появился рядом с большим кораблем. Вжух, вжух, вжух. Коронованный принц, принцесса и пять слуг забрались в челнок. Вперед. Женщина в фиолетовой одежде махнула рукой, и сразу же, серия зеленых бамбуковых стеблей вылетела и спустилась с небес, погрузившись в волны. Вжух. Челнок летел по волнам, двигаясь так же быстро, как молния. Что касается этих зеленых бамбуковых стеблей, их были сотни, и все они спустились вниз, полностью окружая район, где находились Нин и три гигантских огненных крыла. К бамбуковым полоскам даже были прикреплены бамбуковые листья. Бамбуковые листья плавали вокруг, заставляя весь регион превращаться в ничто. Даже окружающие волны почти полностью исчезли. «Сестренка, ты, коронованный принц Ци Жуфэн, в уплывающем челноке, был в шоке. Принцесса в фиолетовой одежде повернула голову, чтобы посмотреть на теперь уже массивные бамбуковые стебли. Она презрительно ухмыльнулась. Что такое? Правда в том, что даос Темный Север, всего лишь изначальный даос, будет чудом, если он обладал могуществом высшего свободного бессмертного. И даже в этом случае, он все же, скорее всего, не сможет одолеть этих стражей огненного крыла. Раз так, мы должны использовать его как можно лучше и заставить его использовать свои силы во благо нашего императорского клана. Можно сказать, что это цена, которую он должен заплатить за то, что забрал Сяюй в свои ученики. Глава 22. Резня. Ты, идиотка. Ци Жуфэн взревел от ярости. Учитывая, насколько силен этот даос Северная Тьма, если у него есть школа или мастер, стоящие позади него, что нам делать в этом случае? Ну и что, если так? Принцесса в фиолетовой одежде продолжала настаивать на своем. Одетая в черное, принцесса отчаянно не соглашалась. Сестренка, учитывая могущество даоса Темного Севера, за ним, скорее всего, стоит небесный бессмертный патриарх. Небесные бессмертные способны заглянуть в прошлое, когда они узнают. Не волнуйся, что с того, если он узнает? Даже если у этого даоса Темного Севера есть небесный бессмертный патриарх, он не найдет нас. Все, что небесный бессмертный будет знать, это то, что даос Северная Тьма был убит стражей огненного крыла. Возможно, это может привести к тому, что его школа пойдет против короля огненного крыла. Безумие отражалось в глазах принцессы в фиолетовой одежде. Хэймэм, хэймэм. Возможно, король огненного крыла погибнет в результате этого. Это будет того стоить. Нин махнул рукой, забрав свой корабль. Ци Сяюй, на борту корабля, была также забрана в бессмертное имение, которое он носил с собой все время. Хэймэм. Нин взглянул на убегающий императорский клан Ци. Он наблюдал, как сокровища, которые вытащила самая молодая принцесса, эти бамбуковые стебли, погрузились в море и образовали формацию. Он, естественно, понял, что это был план, чтобы поймать его здесь вместе со стражами огненного крыла. В противном случае, если бы один из трех массивных огненнокрылых жуков перешел в наступление, они были бы в большой беде. Теперь, когда все они оказались в ловушке формации, все трое, несомненно, объединят свои силы, чтобы напасть на него, Цзинина. Только после этого они объединятся, чтобы сломать формацию. Это был план, чтобы заставить Нина сражаться в полную силу. И если бы уровень силы Нина действительно был таким, каким его считал императорский клан Ци, то, скорее всего, конечный результат действительно был бы, как и предсказала принцесса. Он смог бы отвлечь их на некоторое время, а затем умереть. К сожалению, их предположение было неправильным. Школа Нина была действительно мощной, гораздо более могущественной, чем они могли себе представить. Мастер Нина был патриархом Субхути, создателем всего этого мира, и собственный уровень силы Нина был намного больше, чем они себе представляли. Убейте его, а затем уничтожьте формацию. Убить его. Три огромных огненнокрылых жука не паниковали. Они были абсолютно уверены в своей способности сначала убить этого человека, а затем уничтожить формацию. Это, скорее всего, заставило бы их потратить немного больше времени, но это не имело значения. Эти члены императорского клана Ци были заражены ядом огненного крыла, и они могли бы найти и поймать их позже. «Умри!» У Нина был страшный взгляд на его лице. Он защищал их, но они вставили нож ему в спину. Как он мог не прийти в ярость? Разъяренный Нин больше не хотел терять времени. Он собирался заставить императорский клан Ци заплатить за то, что они сделали. Удар, удар, удар. Нин стоял над водой, с мечами в руках. Он ударил три раза подряд своими светом меча. Тремя полосами ослепительно яркого света от меча. Они превратились в трех огромных черных драконов. Сила черных драконов была совершенно неземной, и они превратились в три огромные вспышки с совершенно катастрофической силой. Что? Как это может быть? Нет. Свободные бессмертные монстры, изначальные ужасные монстры и ужасные монстры Ванисин, во всех трех огненнокрылых жуках были ошеломлены. Они были по-настоящему напуганы. Три черных дракона полетели на другую цель. Они были в форме черных драконов, но на самом деле они были полосами несравненно страшного света от меча. Они пронзили титанического огненнокрылого жука так же легко, как будто гниющую древесину. Бум, бум, бум. Сотни монстров, включая свободных бессмертных монстров, все погибли. Их души были уничтожены. Удары мечей разъяренного Нина были настолько мощными, что они уничтожали плоть и душу. На самом деле, даже Даа броня, которую носили ужасные монстры на уровне Ванисин, была измельчена в пыль, и немало их волшебных сокровищ также было разбито. «Сломайся!» Нин запустил еще одну серию света от меча. Окружающая формация была одноразовой. Она содержала элементарные ци, которые в первую очередь предназначалась для того, чтобы задержать врагов. Однако Нин не мог тратить время на то, чтобы уничтожить формацию. Он просто прорвался сквозь нее вместе с полоской света от меча, заставив бамбуковые листья мгновенно разбиться. Вжух! Нин помчался в погоню. В челноке, который плыл с молниеносной скоростью, принцесса в фиолетовой одежде стояла с безумием в глазах. Хаймэм! Хаймэм! Возможно, король огненного крыла погибнет в результате этого. Это будет того стоить. Ха-ха-ха, я слишком умна. Раньше я лишь хотела, чтобы смерть Темного Севера стала бы для нас полезной, подарив нам некоторое время. Но теперь, похоже, я, Ци Жухуэй, просто вытянула счастливый билет. Да, довольно счастливый билет. Неожиданно раздался холодный голос. Коронованный принц и принцесса внезапно вздрогнули. Они повернули головы, чтобы посмотреть. На другом конце челнока стоял одетый в меха юноша. Нин посмотрел на трех членов императорского клана Ци. Как это может быть? Они были совершенно ошеломлены. Они сбежали всего несколько минут назад и сказали несколько слов друг другу. Прошло очень мало времени. Они понятия не имели, что Нин смог убить сотню стражей огненного крыла одним ударом, а затем прорваться через формацию и догнать их. Естественно, это заняло очень мало времени. Старший темный север, Ци Жуфэн сразу поднялся. Бум. Взгляд Нина повернулся к принцессе в фиолетовой одежде. Мгновенно вспыхнула полоска света от меча, и принцесса в фиолетовой одежде была мгновенно превращена в пыль, которая развеялась по ветру. На уровне Нина малейшего количества энергии было достаточно, чтобы уничтожить чью-то душу. Глава 21.1. Синяя скала Сяюй. Коронованный принц, вторая принцесса и слуги на борту челнока все стояли с пепельными лицами. Они все могли сказать, что на этот раз Темный Север была действительно разъярен. Это были все бессмертные культиваторы. Естественно, они не были дураками. Они только что узнали, что маленькая принцесса установила ловушку для старшего Темного Севера. Старший Северная Тьма явно пошел, чтобы помочь им сразиться со стражей Огненного Крыла, но маленькая принцесса ударила ему в спину. Подобное презиралось как смертными, так и культиваторами. Старший Темный Север, Темный Сев, коронованный принц и вторая принцесса поспешно высказались, совершенно испугавшись. Это не было их ошибкой. Маленькая принцесса действовала полностью по своей воле. Они не говорили ей так поступить. Что касается ее смерти, коронованный принц и вторая принцесса почувствовали намек на сожаление, но не слишком большую боль. Это было связано с тем, что слишком многие из их братьев и сестер умерли в этом путешествии, и все их старейшины также погибли. Они были готовы к подобным потерям. И на эмоциональном уровне коронованный принц и вторая принцесса были гораздо ближе. Вжух. Нин пожелал, и рядом с ним появилась одетая в белое девица. Это была Ци Сяюй. «Мастер», — поспешно сказала Ци Сяюй, — «я видела маленькую принцессу». На полуслове она поняла, что она находится на летающем челноке. Увидев ситуацию, она не могла не смутиться. «Ученица, смотри внимательно», — холодно сказал Нин. «Да», — сказала Ци Сяюй. «Старший темный север, то, что произошло сейчас, было полностью инициативой Жухуэй. Она хотела использовать вас, чтобы убежать от стражи огненного крыла», — поспешно сказал Ци Жуфэн. «Она в одиночку пришла к такому решению», — поспешно сказала одетая в черное принцесса. Ци Сяюй просто молча смотрела. Когда стража огненного крыла прибыла, ее мастер отправился сражаться с ними, в то время как императорский клан Ци бежал, и, убегая, маленькая принцесса использовала формацию, чтобы поймать его в ловушку. Ци Сяюй видела все эти вещи с полной ясностью. Кроме того, после столь долгого сопровождения императорского клана Ци, Ци Сяюй прекрасно знала, насколько злобной и жестокой была маленькая принцесса. Таким образом, к настоящему времени она более или менее понимала, что произошло. Нин посмотрел на коронованного принца и вторую принцессу. Он сказал холодно: «Я все слышал. Были разговоры о том, что небесный бессмертный патриарх, стоящий за мной, отомстит королю огненного крыла за меня и убьет его. Хэймэм, я не люблю убивать, но некоторые люди заслуживают быть убитыми». Коронованный принц и вторая принцесса задрожали. «Если вы вдвоем на самом деле были соучастниками, тогда вы оба также умрете. Если же вы этого не делали, если это так, я оставлю вас в живых». Нин взглянул на одетую в черное принцессу. Он сразу использовал божественную способность искусства завораживания души. Хотя эта техника черно-белого колледжа не была такой уж сильной, душа Нина была слишком сильна. Взгляд одетой в черное принцессы мгновенно стал тусклым. «Говорите, вы имели какое-либо отношение к заговору против меня, маленькой принцессы?» — спокойно спросил Нин. Одетая в черное принцесса проговорила лишенным эмоций голосом: «Я не имею к нему никакого отношения. Жухуэй сделала все самостоятельно. Хотя ее действия, возможно, заставили старшего темного севера сражаться немного дольше, она также создала еще одного могущественного врага для нашего императорского клана Ци. Если бы школа, стоявшая за старшим темным севером, отомстила, наш императорский клан Ци, скорее всего, был бы в еще более тяжелом положении». Жухуэй была слишком недальновидной. Что только что произошло? Одетая в черное принцесса восстановила всю ясность ума. Она изумленно уставилась на него. И медленно, воспоминания о том, что произошло сейчас, когда она была загипнотизирована, набросились на нее. Она не могла не смотреть на Нина с ужасом. Лицо коронованного принца мгновенно превратилось в еще более пепельное. «Ты», — Нин посмотрел на коронованного принца. Коронованный принц стиснул зубы. «Я определенно не собирался причинять вам вред, старший». После того, как эти слова вышли, глаза Ци Жуфэна также попали под гипноз. Он тоже говорил правду. Он не имеет к этому событию никакого отношения. Ци Сяюй вздохнула с облегчением. Она действительно чувствовала доброжелательность к коронованному принцу и принцессе. «Я прошу вас», — вдруг сказал Нин, — «скажите, это ваш клан Ци организовал уничтожение племени Ци Сяюй?» Лицо одетой в черное принцессы мгновенно изменилось. Тело Ци Сяюй задрожало, и в ее глазах появился ужас и беспокойство. Коронованный принц ответил холодно и официально: «Чтобы обеспечить полную преданность Ци Сяюй нашему императорскому клану, мы должны были сделать так, чтобы она смогла полагаться только на нас. Иначе, в ее сердце ее племя все равно будет занимать самое важное положение». Таким образом, старейшины клана заставили трех ужасных монстров на уровне Синтянь атаковать племя. Что касается двух экспертов Синтянь этого племени, наши старейшины клана выступили против них и убедились, что они, естественно, не смогут сопротивляться, в результате чего все племя будет разбито. Все члены семьи Ци Сяюй умерли, ее больше никто не поддерживал. В этот момент наш старший вмешался, чтобы защитить ее. Естественно, она чувствовала благодарность и привязанность по отношению к старшему. Все произошло так, как мы и планировали, и Ци Сяюй стала несравненно преданной и верной нашему императорскому клану Ци. Кроме того, после того, как Ци Сяюй стала членом нашего императорского Ци клана, наша удача увеличилась. Количество раз, когда мы были атакованы, снизилось, и число старейшин, погибающих после каждой атаки, также уменьшилось. Нет, нет, лицо Ци Сяюй было покрыто слезами. Она неоднократно покачала головой. Нин мысленно вздохнул. По правде говоря, главной причиной, по которой он использовал искусство завораживания души, было в том, чтобы спросить об этом. Учитывая острые чувства Нина, он, естественно, заметил немало странностей в уничтожении племени Сяюй. Для такого крупного племени было большой редкостью не дать отпор нападению ужасных монстров. Как я и думал, Нин кивнул себе. Ци Сяюй выражала глубокую благодарность императорскому клану Ци. Нин боялся, что это может вызвать проблемы в будущем, и поэтому он хотел прояснить этот вопрос сразу. «Ты замышлял против меня все это время?» «Все время». Ци Сяюй посмотрела на коронованного принца, ее лицо было совсем бледным. «Мой мастер, она тоже замышляла против меня, тетя-мастер Вечный Лотос была против этого плана. Она хотела отправиться в ваше племя и уговорить тебя добровольно стать ее учеником. Однако наш императорский клан Ци был другого мнения. Все наши действия должны быть ради интересов императорского клана Ци». Коронованный принц, Ци Жуфэн, продолжал говорить монотонным голосом. «Ей стало жалко тебя, и поэтому, когда она взяла тебя в ученики, учила тебя и привязалась к тебе, это было из любви. На самом деле, некоторые другие принцы и принцессы испытывали ревность из-за этого». Глава 21.2. Синяя скала Сяюй. Ци Сяюй почувствовала, как у нее на сердце немного полегчало. Человек, к которому она чувствовала самую большую благодарность во всем императорском клане Ци, была ее мастером, Вечный Лотос. Вечный Лотос заботилась о ней, как о своей дочери. Она любила ее и лелеяла. Ци Сяюй смогла чувствовать, какую любовь Вечный Лотос дарила ей, и еще со времен юности, ее мастер обучал ее. Таким образом, хотя у нее было не так много воспоминаний о жизни в племени Синяя Скала, и хотя у нее были только размытые воспоминания о ее родителях, она чувствовала чрезвычайно глубокую привязанность к своему мастеру, Вечному Лотосу. В конце концов, они были вместе в течение самого длительного периода времени. Ци Сяюй довольно хорошо ощущала, были ли другие добрые или злые по отношению к ней, заботились о ней или ненавидели ее. Ей всегда казалось, что ее мастер, Вечный Лотос, по-настоящему любила ее. Вот почему она почувствовала такую благодарность императорскому клану Ци. Фактически, когда ныне умерший лидер императорского клана Ци попросил ее поклясться небесному Дао, она ничуть не колебалась. Что только что произошло? Коронованный принц Ци Жуфэн снова опомнился. Он быстро восстановил свои воспоминания, и его лицо сразу же изменилось. Он в ужасе посмотрел на Нина, а затем посмотрел на Ци Сяюй. «Мастер Вечный Лотос, я понимаю, почему ты сделала то, что сделала. Я не виню тебя, я не виню тебя». Слезы текли по лицу Ци Сяюй. Она смотрела на одетую в черное принцессу и коронованного принца. Сжав зубы, она сказала: «Ваш императорский клан Ци уничтожил мое племя и дом, убил мою семью. Но доброжелательность мастера Вечного Лотоса по отношению ко мне была столь же огромной, как гора. С этого дня я, Ци Сяюй, больше не буду иметь никакого отношения к вашему клану Ци. С этого дня меня зовут Синяя Скала Сяюй, мастер». Синяя Скала Сяюй повернулась, чтобы посмотреть на Нина со слезами на глазах. «Спасибо, мастер, за то, что просветили меня и не позволили мне и дальше жить обманутой. Я хочу побыть наедине какое-то время. Иди». Нин кивнул, а затем подошел к Синей Скале Сяюй, чтобы телепортировать ее в бессмертное поместье. Нин взглянул на коронованного принца и принцессу. Они оба чувствовали себя беспомощными. Когда они были загипнотизированы, они думали, что это было просто сном, но кто бы мог подумать, что старший темный север действительно раскроет тайну об уничтожении племени Синяя Скала. Тем не менее, теперь у них не осталось вариантов. Все, что они могли сделать, это просить сохранить свои жизни. «Поскольку вы не собирались навредить мне, я, естественно, ничего с вами делать не буду. Я по-прежнему буду придерживаться своего обещания», — сказал Нин. «Однако, прежде чем я это сделаю, пойдемте со мной». Когда он договорил, Нин махнул рукой, в результате чего члены императорского клана Ци и летающий челнок, все были втянуты в его бессмертное поместье. А затем Нин зашагал вперед по волнам реки подлого дракона, быстро отходя от этого места. Спустя некоторое время, пик высокой горы, окруженный облаками, над ним показалась рябь в пространстве, а затем из нее появился одетый в меха юноша. «Это место подойдет». Одетый в меха юноша кивнул, а затем махнул рукой. Появилось бессмертное поместье. В пределах бессмертного поместья, после того, как Нин вошел, коронованный принц и вторая принцесса сразу же выразили свое почтение. Коронованный принц сказал: «Старший, где мы? Теперь вы можете покинуть усадьбу, но лучше не уходить слишком далеко. Если вы это сделаете, я не смогу спасти ваши жизни», — спокойно сказал Нин. «Это место находится на расстоянии более 10 миллионов километров от нашего предыдущего места. Надеюсь, что королю огненного крыла понадобится некоторое время, перед тем, как найти вас здесь. Отдохните и подготовьтесь к следующей битве». Следующая битва, оба были поражены. «Я убил сотню стражей огненного крыла, в том числе трех свободных бессмертных монстров. Считаете ли вы, что король огненного крыла так просто оставит это дело?» — спокойно сказал Нин. Они покачали головами. «Невозможно. Регион Восточного потока был территорией 12 королей монстров. Учитывая, что этот старший темный север убил сотню стражей огненного крыла, как может король огненного крыла не разозлиться? Надо понимать, что стражи огненного крыла были самыми преданными слугами короля огненного крыла. Учитывая, что многие из них погибли, король огненного крыла, вероятно, лично атакует в следующий раз. Король огненного крыла нападет лично». И коронованный принц, и вторая принцесса почувствовали беспокойство. «И все же этот старший темный север все еще намерен сражаться? Насколько он силен? Может ли быть, что мои ранние предположения были ошибочными? Он больше, чем просто пиковый изначальный даос». Их сердца были в панике. Тем не менее, учитывая, как быстро Нин догнал их, он, должно быть, избавился от всех этих стражей огненного крыла. Это означало, что слова Нина, вероятно, действительно были правдой. Он убил сотню стражей огненного крыла. За столь короткий промежуток времени он убил сотню стражей огненного крыла, сломал формацию, а затем догнал их. Насколько силен этот Цзинин? Неужели он может сражаться с королем огненного крыла? Коронованный принц и принцесса чувствовали, что их мысли были в беспорядке. Нин не мог беспокоиться о них. Он вошел в частную комнату в бессмертном поместье. Перед ним появилась рябь в пространстве, и Нин вошел в нее, входя в подводное поместье. «Я не могу недооценивать силу короля огненного крыла. На самом деле, возможно, что мне придется разбираться и с другими королями монстров. Перед тем, как это сделать, мне нужно немного увеличить свою силу», — подумал Нин. «Моему истинному телу, при использовании 3 головы, 6 рук, требуется в общей сложности 6 бессмертных мечей. 3 из них – мои мечи темного севера, а остальные 3 в идеале будут бессмертного ранга. У него был изящный и высококлассный меч 1000 быков, а также низкосортный летающий меч бессмертного ранга, которым великий император Ся наградил его ранее. Как раз сейчас, убив этих 3 свободных бессмертных монстров, он дополнительно приобрел еще 2 низкосортных магических сокровища бессмертного ранга, одним из которых был летающий меч. Мое истинное тело должно как можно скорее прорваться на раннюю стадию уровня пустоты. Только тогда я смогу показать истинное могущество своих магических сокровищ бессмертного ранга, — размышлял Нин. Эти 2 низкосортных летающих меча бессмертного ранга были сопоставимы по силе с мечами темного севера. О чем Нин действительно беспокоился, так это о мече 1000 быков. Этот меч по силе был близок к сокровищам чистого Ян. Нин сразу отправился в комнату постоянства в своем подводное поместье, а затем начал поглощать сжиженную элементарную сущность. Глава 22.1. 12 королей монстров Восточного потока. Примерно в 10 миллионах километров, в императорской столице бывшей империи, внутри императорского дворца, в роскошно оформленном дворце красивые женщины-слуги несли на блюдах изысканную пищу и бессмертный нектар, доставляя их на 12 столов, включая главный стол в передней части зала. «Проходите, пейте. Старший брат, этот тост за тебя. Девятый брат, прошло 1000 лет с тех пор, как мы встретились. Давай, давай». Беззаботный смех раздался. Высокий, низкий, визгливый, каждый голос обладал доминирующей аурой. Все почувствовали, что их сердца дрожат. Они действовали с предельной осторожностью, боясь оскорбить одного из королей монстров. Они знали, что эти 12 человек, собравшихся здесь сегодня, были 12 королями монстров Восточного потока. Подобные им не могут позволить себе обидеть любого из них. Если они случайно разозлят одного из королей монстров, результаты будут просто катастрофическими. Из-за своей нервозности одна из слуг разлила вино со своего подноса на нефритовую жабу короля, одного из 12 монстров королей. Нефритовая жаба-король закатила глаза, открыла рот и целиком проглотила ее. В центре зала были красивые человеческие девы и монстры, которые занимались танцами. Естественно, были и музыканты, которые били в барабаны и играли на флейтах. «Хорошо, теперь вы все можете уйти». Спустя долгое время король огненного крыла, сидящий на месте хозяина в передней части дворца, приказал слугам уйти. «Да, ваше величество». Многие слуги, танцоры и музыканты сразу же ушли, оставив всех монстров королей в зале. «Третий брат, вы пригласили всех братьев сюда. Сколь бы важным это ни было, поторопитесь и объяснитесь». Чрезвычайно мускулистый монстр-король, чье тело было покрыто золотым мехом, и у которого была голова медведя-гризли, произнес громким голосом. Это был лидер 12 королей монстров, король Золотой Медведь. Старший брат, высокий, худой, одетый в черное, король огненного крыла рассмеялся. «Ха-ха, я пригласил всех вас сюда, чтобы предложить поучаствовать в очень выгодном деле. Седьмой брат пришел раньше, и я уже все рассказал ему. Если вы не поверите мне, можете спросить у него». Другой монстр-король посмотрел на бдительного короля, парящее облако в лазурной броне, который кивнул. «Это действительно касается выгодного дела». «О!» Другой монстр-король с любопытством оглянулся на короля огненного крыла. Хотя они были друзьями из-за их схожих темпераментов, они были известны своей дикостью. Если они найдут что-нибудь хорошее, то обычно будут скрывать это. Почему один из них теперь хочет поделиться с остальными братьями? Король огненного крыла, видя их недоумение, улыбнулся. Он махнул рукой, и черный кожаный свиток вылетел и развернулся в воздухе перед ними. На кожаном свитке была сложная карта, а также диаграмма. «Что это?» Другой монстр-король был озадачен. «Карта сокровищницы», — сказал король огненного крыла. «Сокровищница? Карта сокровищницы? Вы шутите? Сокровищница? Для подобных нам, даже сокровища небесного бессмертного, ничто. Сокровища истинного бессмертного или внеземного бога едва ли могли квалифицироваться как трофей». Все монстры-короли высказались. Это были 12 королей монстров Восточного потока, которых даже небесный бессмертный патриарх не хотел обидеть. Для них признание коллекции сокровищ как сокровищницы было чрезвычайно слабым. Король парящее облако высказался. «Мои братья собраны, третий брат не обманул вас. Место, отмеченное этой картой как имеющее сокровища, действительно может быть описано как крупная сокровищница». «Ой, крупная сокровищница?» Другой монстр-король начал все обдумывать. Даже для их седьмого брата короля парящее облако, признать это место как сокровищницу, означало, что там на самом деле может быть что-то стоящее. «Третий брат, может быть, это имеет какое-то отношение к империи?» прорычала короткая, пухленькая, зеленая нефритовая жаба-король. Король огненного крыла, сидящий во главе зала, кивнул. «Это действительно имеет какое-то отношение к империи. Когда я выступил против них и уничтожал их, это произошло потому, что я слышал некоторые новости об этой сокровищнице. Я внезапно напал, не обращая на них никакого внимания, и захватил группу важных фигур императорского клана Ци. Затем я использовал очищение души и другие методы, чтобы узнать побольше о сокровищнице, а затем получить эту карту сокровищ от императорского клана Ци. Поскольку у вас уже есть карта сокровищ, вы можете пойти сами, третий брат. Я отказываюсь верить, что ты действительно такой щедрый, третий брат». «Ха-ха, третий брат, что ты замышляешь? Говорите и будьте честны. Все здесь знают, какой ты на самом деле». Все они были известны своей дикостью. Они знали, каким он был. Король огненного крыла хмыкнул. Ближайший к королю парящее облако сказал: «Третий брат действительно дважды отправлялся туда. В первый раз, когда он ушел, он вернулся ни с чем. Он вообще не смог проникнуть внутрь. Во второй раз он более тщательно подготовился и пробрался внутрь, но на 20 лет был пойман в ловушку в этом месте, едва выжив, он бежал». «Что, в ловушке на 20 лет? Третий брат, ты даже не мог использовать да талисман великой телепортации, чтобы убежать? Настолько опасно?» Монстры-короли были поражены. Король огненного крыла сразу сказал: «Послушайте меня, я расскажу подробней. Это территория сокровищницы». Король огненного крыла безостановочно говорил о том, что он испытал. Он хорошо знал, что, полагаясь на свою силу, он не мог проникнуть глубже. Ему нужно было, чтобы остальные 12 присоединились к нему, если он хотел получить хоть какие-то шансы на успех. Пока говорил король огненного крыла, на лицах других монстров королей постепенно стали появилось удивление и серьезность. Это место действительно было опасным и страшным, только описание короля огненного крыла указывали, насколько таинственным и пугающим было это место. Скорее всего, даже небесные бессмертные, которые рискнули туда сунуться, погибали. «Только если мы все объединимся, у нас есть шанс», — сказал король огненного крыла. «Что, черт возьми, там хранится? Я очень хочу это знать». Все они испытывали огромное желание отправиться к этой сокровищнице. Император-основатель империи уже обыскал внешний периметр этой сокровищницы, и он приобрел в ней техники очищения ци, божественные способности и тайные искусства. Эти методы были по-настоящему высокоуровневыми. В противном случае, империя ци не смогла бы так быстро разрастись. Учитывая, что внешний периметр уже обладал такими невероятными сокровищами, что же было в ее глубинах? Глава 22.2. 12 королей монстров Восточного потока. «Мы должны тщательно все спланировать», — торжественно сказал самый сильный золотой король-медведь. «Мы не можем быть опрометчивыми. Да, мы должны тщательно подготовиться. Необыкновенное место». В тот момент, когда монстры-короли обсуждали и планировали, у входа в зал появилась длинная шея. «Ваше Величество, Ваше Величество!» — неожиданно выкрикнул старший. «Входите!» Король огненного крыла нахмурился. Вошел старейшина с длинной шеей, а затем сразу же сказал с уважением. «Ваше Величество, три отряда стражи огненного крыла под командованием трех свободных бессмертных, которых мы отправили, все они умерли. Никто из них не убежал, чтобы вернуться. Все они умерли». Король огненного крыла неожиданно вскочил на ноги. «Правильно, до единого». Старейшина с длинной шеей многократно кивнул, волнуясь. Выражение лица короля огненного крыла внезапно изменилось. Сотни стражей огненного крыла, во главе с тремя свободными бессмертными, насколько могущественным был враг, чтобы их так просто стереть их с лица земли и не позволить никому выжить? Что случилось? Третий брат, что случилось? Другой король-монстр начал расспрашивать его. Король огненного крыла мрачно ответил. «Честно говоря, братья, есть еще несколько выживших из империи ци, которые находятся в бегах. Однако самым сильным из императорского клана ци является простой адепт Ваньсянь. Один из моих отрядов стражей огненного крыла нашел их и атаковал, но отряд был уничтожен. Я почувствовал, что это странно, и поэтому я отправил в атаку три полных отряда, но все они были убиты. Никто из них не выжил». Три полных отряда, сотни стражей огненного крыла в формации Дао солдат, они смогли бы уничтожить даже пикового свободного бессмертного. Убить сотню стражей огненного крыла, не позволяя даже сбежать, это довольно сложно. Это необыкновенный враг. Монстры-короли хорошо знали силы друг друга. Они знали, насколько сильны силы короля огненного крыла. Ха-ха-ха, зачем беспокоиться об этом? Мы все очень редко встречаемся в одном месте. Давайте вместе посмотрим, что у выживших из императорского циклана есть в рукаве. Золотой король-медведь громко рассмеялся. Когда все мы объединяем силы, на всем звездном континенте найдется немного тех, кто сможет с нами справиться. Высшие силы звездного континента имели небесных бессмертных патриархов в своих рядах. Когда они все объединяли свои силы, им действительно не надо было бояться даже небесного бессмертного. Пойдемте вместе. Третий брат, пойдем и взглянем, кто осмелился противостоять 12 монстрам-королям Восточного потока. Уничтожив стражей огненного крыла, они не оставили никого в живых. Третий брат, пойдем, посмотрим вместе. Король огненного крыла сразу взревел от смеха. Ха-ха-ха, отлично. Когда со мной столько братьев, неважно, кто защищает императорский клан ци, этот человек умрет. Не будем тратить время. Мы уже съели и выпили почти все. Давайте отправимся на сражение. Пойдем и сразимся. 12 монстров королей Восточного потока были решительными в своих действиях. Они сразу же возглавили тысячи монстров, которые впечатляющей волной отправилась из императорской столицы бывшей империи ци. На вершине горной вершины Нин сидел рядом с утесом. Он держал в руке стакан вина, неторопливо попивая его и глядя на облака и море. Он только что поглотил 600 тысяч килограммов сжиженной элементарной эссенции, заставив свое истинное тело совершить прорыв как практика очищения ци с уровня пика изначального даоса до раннего этапа уровня пустоты. Теперь он сможет лучше контролировать свои магические сокровища бессмертного ранга. Мое истинное тело может использовать меч тысячи быков, мечи темного севера и другие магические сокровища. Мой изначальный двойник будет использовать формацию небесных граблей. Нин кивнул себе. Его сила достигла максимального уровня, до которого он мог дотянуться. Король огненного крыла, я убил сотню ваших стражей огненного крыла. Полагаю, вы лично придете, чтобы найти меня, не так ли? Нин с нетерпением ждал. Учитывая, что он защищал императорский клан Ци, король огненного крыла определенно придет сюда. 10 великих грешников. Сначала я убью короля огненного крыла, а потом я разберусь с остальными. Пробормотал Нин. Учитывая его нынешний уровень силы, когда его истинное тело и его первобытный двойник сражались вместе, ему не должно быть слишком сложно убить монстров-королей. Нин пил и спокойно ждал у скалы, как вдруг. А Нин внезапно уставился вдаль. Огромное облако летело по направлению к нему, и над облаком были плотные ряды бесчисленных фигур. Там было много монстров, и перед бесчисленными монстрами стояли 12 могучих фигур, чьи ауры окутывали небеса, в результате чего лицо Нина изменилось. 12. Лицо Нина не могло не исказиться от ужаса, когда он смотрел на 12 фигур, стоящих перед бесчисленными монстрами на массивном облаке. Такие мощные ауры, они определенно не были обычными свободными бессмертными. Бесформенная рябь могущества заставила даже Нина почувствовать удивление. Кроме того, эти 12 фигур стояли плечом к плечу перед бесчисленными монстрами. Очевидно, здесь не было различий в ранге. «Это 12 монстров королей Восточного потока!» — крикнул Нин громко. Его голос эхом наполнял небеса. «Малыш, кто ты такой? Это ты тот мастер, который защищает императорский клан Ци?» Высокий, тонкий, одетый в черное король огненного крыла крикнул. «Поторопись и выпусти свою силу. Мы, 12 братьев, хотели бы посмотреть, кто именно обладает смелостью одним махом уничтожить сотню моих стражей огненного крыла». Нин выругался про себя. «Все, чего я хотел, это сразиться с одним королем огненного крыла. Почему, черт возьми, все 12? 12 монстров королей Восточного потока пришли все вместе. Зачем они собрались здесь сегодня?» Глава 23.1. Возвышающиеся грехи. Голоса Цзи Нина и короля огненного крыла были очень громкими. «Вы 12 монстров королей восточных потоков, поторапливайся и выходи». Оба голоса отражались в небесах, заставляя выживших императорского циклана чувствовать себя ошеломленными. Они поспешно двинулись к входу в бессмертную усадьбу. Коронованный принц Ци Жуфэн, вторая принцесса Ци Жуюй, ученица Нина, синяя скала Сяюй и императорские ци-слуги все смотрели наружу мимо ворот бессмертного поместья. Они увидели Нина, стоящего сбоку от скалы, с кружкой вина в руке. Вдали от него в небе стояла огромная орда бесчисленных монстров на облаке. Это король огненного крыла. Лицо Ци Жуфэн изменилось. Он никогда не сможет забыть эту фигуру. Это был его вечный кошмар. Но сейчас король огненного крыла был всего лишь одной из 12 ведущих фигур. Золотой король-медведь, король снежный лис, в этом нет сомнений. Они идентичны изображениям 12 монстров королей Восточного потока, что были записаны кланом императорского Ци. Лицо Ци Жуфэн было бледным. Все 12 из них прибыли. Они все прибыли, хотя сотня стражей огненного крыла были убиты. Почему все 12 из них пришли? Одетая в черное принцесса также чувствовала отчаяние. Хотя у них была великая телепортация печати Дао, как только они их используют, они исчезнут. Кроме того, учитывая силу этих монстров-королей, они могли немедленно телепортироваться вслед за ними. Если бы король огненного крыла хотел преследовать их, он определенно был бы в состоянии. Причина, по которой они были в состоянии бегать и выживать так долго, была потому, что король огненного крыла не слишком заботился о них. После приобретения карты сокровищ, король огненного крыла обратил внимание на сокровищницу. Он только послал несколько своих стражей огненного крыла, чтобы разобраться с императорскими членами циклана. 12 монстров королей Восточного потока. Услышав эти слова, лицо синей скалы Сяюй тоже изменилось. Эти 12 монстров королей, Сяюй уставилась на 12 далеких фигур, которые командовали бесчисленными монстрами. Даже на этом большом расстоянии бесконечно мощная аура, испускаемая 12-ю, заставляла ее сердце дрожать. Она волновалась. «Мастер, не умирай, не умирай». Теперь, когда она разорвала все связи с императорским цикланом, У нее больше не было друзей или семьи в этом мире. Нин был ее мастером и, таким образом, самым близким человеком, которого она имела. Она могла сказать, что Нин принял ее доброту. «Я не хочу, чтобы мастер умерел. Я не хочу». Сяюй паниковала внутри. «Если ее мастер умрет, она будет совсем одна». Лицо Жу Фэн было пепельным. Он в отчаянии покачал головой. Все кончено одетая в черное принцесса покачала головой. Все 12 монстров королей прибыли. Даже во время самой мощной эпохи империи они могли бы немедленно уничтожить нас. Невозможно противостоять. Ни в коем случае. 12 монстров королей Восточного потока были легендами. Легенды, известные в Звездном континенте, Облачном континенте, Пламенном континенте. Короче говоря, в мире полумесяца, эти 12 монстров королей были чрезвычайно знамениты. Скорее всего, только небесные бессмертные смогли бы бежать от них и выжить, когда они объединялись. Учитывая способности этих 12 монстров королей, даже если старший Северная Тьма использует великую телепортацию печати Дао, он все равно, вероятно, не сможет телепортироваться, прежде чем они нападут, сказал Ци Жуфэн, когда продолжал дрожать от отчаяния. Использование печати Дао занимало много времени. На небесном бессмертном уровне в мгновение ока можно было использовать несколько методов. Царство императорского Ци находилось в ужасающем отчаянии, а синяя скала Сяюй горячо молилась о своем выживании. Нин стоял на скале. Он быстро задумался о том, как он должен поступить с этими 12 монстрами-королями, использовав свое божественное чувство, чтобы проверить их. Какие прекрасные ребята! Нин был мгновенно потрясен. Регион с 12 монстрами-королями был полностью заполнен безграничным количеством кровавого света. Кровавый грешный свет вздымался и раздувался, как волны моря, и извивающиеся волны кровавого греха даже образовывали иллюзии призраков, которые умерли от неправомерных смертей. Подождите, тут не все так. Нин внимательно посмотрел. 11 из этих 12 монстров королей окружены сотнями метров кровавого света. Но, этот монстр-король с головой золотистого медведя на самом деле окутан каким-то агрессивным черным светом, в самом деле. Единственный из 12, не обернутый кровавой аурой греха, был на самом деле самым известным из 12, Золотой Король-Медведь. Это заставило Нина чувствовать себя крайне пораженным, а также еще более настороженным. Чтобы этот Золотой Король-Медведь создал союз 12 монстров-королей и был призван самый могущественный среди них, но он обладал самым низким количеством греха. Нужно было остерегаться его. 12 монстров-королей Восточного потока, громко крикнул Нин, по приказу мастера, «Я здесь защищаю императорский циклан. Если вы мудры, вы немедленно отступите. В противном случае, когда мастер вернется, все вы погибнете. Кто твой мастер, уточни. Скажи нам его имя». Король огненного крыла издалека издал звук, напоминающий лай. Как он смеет быть таким надменным? Мастер этого первобытного даиста должен быть могущественной фигурой. Со всеми присутствующими нами братьями мы не почувствовали бы страха, если бы даже небесный бессмертный пришел. Монстр-король молча послал ментальные сообщения другому, пытаясь угадать, кем был мастер Нина. Они не обращали внимания на самого Нина. Разумеется, учитывая их силу, они могли бы сказать, что Нин был просто на уровне первобытного даиста. Просто первобытный даист. Хотя они заметили через свое божественное чувство, что его душа была достаточно мощной, но он был все еще просто первобытный даист. Когда они увидели это, не было похожего на то, чтобы первобытный даист мог убить сотню стражей огненного крыла, не оставив в живых никого. «Братья, смотрите сбоку», — сказал король огненного крыла. «Не волнуйся, третий брат. Если придет небесный бессмертный патриарх, мы тоже вмешаемся. Третий брат, иди и захвати императорских членов циклана». Другие монстры-короли тоже высказались в поддержку этой идеи. Небольшое дело, как захват императорского циклана, не было чем-то, что требовало, чтобы все 12 монстров короля объединили свои силы. Глава 23.2. Возвышающиеся грехи. «Маленькое дитя, поторопись и побей это», — рявкнул король огненного крыла. В то же время он махнул рукой, и в один момент огромная огненная ладонь внезапно появилась над вершиной горы. Эта массивная огненная ладонь когтями наносила удары по бессмертной усадьбе, пугая императорских ци-членов клана и Сяюи, направляя их в бегство. «Входи», — Нин пожелал, и бессмертное поместье мгновенно вернулось обратно. «Вы осмеливаетесь вмешиваться в мои дела?» Король огненного крыла был мгновенно взбешен, и массивная огненная ладонь в небе врезалась в самого Нина. «Поскольку ваш мастер не прибыл, я сначала возьму вашу жизнь и немного успокоюсь. Ты монстр!» Нин притворился взбешенным. Его тело мгновенно увеличилось и стало размером 300 метров, и он также исполнил 3 головы, 6 рук. В его руках были 3 северных меча тьмы и 3 летящих меча небесного ранга. «Я тебя зарублю!» Мечи Нина были похожи на шелковый свет, когда они дико падали на массивную огненную ладонь. Уровень владения мечами Нина в настоящий момент показывался только на том уровне, который он отобразил во время конклава, сравнимым с высшим сыпучим бессмертным. Бум-бум-бум. С серией массивных взрывоопасных звуков, массивная огненная ладонь была полностью разрушена, но часть горного пика тоже разорвалась. Трех головы, шести руки Нин выглядел очень злым, когда он сказал: «Ты, монстр, ты на самом деле решили попытаться убить меня? Если бы мастер был здесь, вы уже были бы мертвы. Ахахах, этот человеческий первобытный даизг довольно высокомерен перед лицом смерти. Этот человек довольно мощный. Он демонический бог очищения тела, и смог использовать небесную трансформацию и 3 головы, 6 рук. Он действительно может дать отпор сыпучему бессмертному. Его мечи также находятся на уровне высшего сыпучего бессмертного. У него действительно есть боевой потенциал высшего сыпучего бессмертного. Правильно. Хотя он и есть первобытный даист, у него действительно есть власть высшего сыпучего бессмертного. Третий брат, если вы хотите уничтожить высшего сыпучего бессмертного на таком большом расстоянии, просто контролируя естественную элементарную энергию мира, вам сначала нужно сделать еще несколько тренировок, дразнил другой монстр-король. В самом деле, если бы король огненного крыла использовал магические сокровища, ему было бы очень легко убить верховного сыпучего бессмертного, но уничтожить его, просто используя огненную ладонь, образованную из естественной элементарной энергии мира, было нельзя. На самом деле он даже не был близок к тому, чтобы быть на этом уровне. Хэймэм. Лицо короля огненного крыла стало задумчивым, когда он полетел вперед. 6 огненно-красных ятаганов внезапно предстали перед ним, каждый из которых обладал мощным воздействием. Очевидно, все они были ранга бессмертных магическими сокровищами. Умри. Король огненного крыла теперь использовал свою истинную силу. Ты чудовище. Нин издал рев, затем двинулся вперед, как гигантская птица рух, летящая с большой скоростью в направлении короля огненного крыла и стремясь привлечь его в ближнем бою. Этот человек довольно мощный. Его техника ловкости была бы исключительной даже среди сыпучих бессмертных монстров, оценил король парящее облако. У него действительно есть потенциал. Когда он достигнет уровня поздней пустоты, он, вероятно, будет сравним с нами. К сожалению, теперь он умрет. Тем не менее, мы должны быть осторожны. Его мастер может внезапно появиться. Монстры короли лениво болтал между собой, наблюдая за битвой. 6 ятаганов короля огненного крыла превратились в огромного огненного змея в воздухе. Огненно-красный змей был наполнен неземной дикостью, когда он набросился на трехголового, шестирукого Нина, который тоже полетел вперед, чтобы встретить его. Свист, свист, свист. Мечи в руках Нин внезапно изменились. Раньше он владел 3 северными мечами тьмы и 3 летящими мечами небесного ранга. Но вдруг он убрал свои 3 летающих меча небесного ранга и вытащил меч 1000 быков и 2 летающих меча ранга бессмертный. Разрез. Огненная змея огня вспыхнула, как молния, и подпрыгнула к Нину. Но то, что сейчас произошло, было сделано ужасным мечом. Светлый меч Нина превратился в божественного черного дракона. Страшный божественный черный дракон светлого меча пробился через него, как гниющий лес, мгновенно разбив его и отбросив в сторону 6 ятаганов. Что? Король огненного крыла был мгновенно потрясен. Умри. У Нина, который раньше казался разъяренным, теперь пробежалось намерение убийства в глазах. В мгновение он достиг тела короля огненного крыла. 6 полос от светлого меча одновременно превратились в 6 божественных черных драконов, наполняющих мир своей силой. Быстро иди спаси третьего брата. Лицо золотого короля-медведя мгновенно изменилось. Неплохо. Лицо короля парящее облако изменилось. Как это может? Его сила. Этот человек. Монстр-король наблюдал издалека, готовый отразить небесного бессмертного. Никто из них не ожидал, что этот явно пугающий первобытный даист внезапно взорвется с такой силой. Интенсивность Нина увеличилась взрывоопасно, и сила его мечей также достигла чрезвычайно глубокого уровня. Свист, свист, свист. Черный дракон из светлого меча прорвался вперед с непреодолимой силой. Нет, находясь в непосредственной близости, король огненного крыла не имел вообще шансов бежать. В одно мгновение 6 полос от светлого меча полностью окружили короля огненного крыла и убили его. Прилегающая территория затихла. Казалось, весь мир замер. Многие монстры, наблюдавшие издалека, все еще были в изумлении, но их лица оставались серьезными. Нин стоял там в воздухе. Размахивая рукой, он собрал волшебные сокровища короля огненного крыла, улыбаясь. «Мне стыдно сказать, что я сейчас немного пошутил. Я ничего не мог сделать. 12 из вас просто слишком знамениты, и учитывая, что вы доминировали в звездном континенте в течение стольких лет, я думаю, у вас определенно есть построение, которое очень хорошо подходит для вас 12. Вот почему мне сначала пришлось убить одного из вас». Глава 24.1. Мечи как грабли, небо как поле. 11 оставшихся монстров королей были так злы, что их зубы болели от скрежета. Причина, по которой они были настолько знамениты, заключалась в том, что они разработали великое построение парящего медведя, очень хорошо подходившее для них. Золотой король-медведь был сердцем формирования, а остальные 11 монстров помогали ему, превращавшись в одного массивного летающего медведя. Это было хорошо, как для атаки, так и для защиты. Даже небесный бессмертный патриарх решил бы бежать. После превращения даже Нин, сражаясь в полную силу, будет вынужден бежать. Король огненного крыла был мертв. Он отвечал за зону центрального крыла формирования. Без него не было возможности исполнить несравненно сложную и могущественную великую парящую медвежью свиту на полную мощность. Он обманул нас. Будь он проклят. Как может человеческий ребенок быть настолько сильным? На континентах звезда, облако и пламя никогда не было слышно о таких, как он. Монстры-короли действительно были обмануты. Только те, кто обладали силой небесного бессмертного, смогли бы за очень короткий промежуток времени убить короля огненного крыла. Те, у кого была сила небесного бессмертного, были очень знамениты. Нин только что достиг стадии ранней пустоты. Сейчас его уровень понимания был ненамного выше, чем тогда, когда он был первобытным даистом. У всех монстров был ранг бессмертных волшебных сокровищ. Сочетание всех этих факторов и успешной атаки позволило Нину застать их врасплох. «Ха-ха-ха, я полагаю, что без короля огненного крыла вы не сможете создать свое формирование, если захотите меня убить. Боюсь, у вас не хватит сил». Нин стоял в воздухе и сказал неторопливо: «Я настоятельно призываю вас немедленно уйти. Если мы действительно будем сражаться друг с другом, то в результате беспощадных ударов мечами и саблями, вы превратитесь в 9 или 8 монстров королей Восточного потока. Черт возьми, человек, скажите свое имя». Монстр-король был в ярости. В конце концов, он только что убил одного из своих братьев. 11 оставшихся монстров, отказавшись от сражения, решили остаться, ведь это могло запятнать их репутацию. Нин чувствовал себя подавленным из-за своего решения. Если бы монстры-короли решили уйти, это бы означало, что ему тайно пришлось бы отправиться в их штаб-квартиру и убивать их одного за другим. «Слушай», — сказал Нин со смехом, — «я бессмертный Северная тьма, Цзинин». «Бессмертный Северная тьма, Цзинин», у всех 11 монстров королей это имя отложилось в памяти, но, несмотря ни на что, они не могли вспомнить, когда слышали о таком очень мощном гении на континентах звезда, облако или пламя, который был известен как Бессмертная Северная Тьма или Цзинин. «Я дал обещание выжившим из императорского клана Ци. Я буду придерживаться этого и защищать их», — сказал Нин со смехом. «Я призываю всех вас уйти». Решение 11 монстров королей было принято давно, но они украдкой отправили друг другу сообщение. Оставлять? Ну и шутка. Даже если это был бы небесный бессмертный патриарх, они все равно атакуют. Один из их братьев только что умер. Как они хотели бежать, не сражаясь. «Соберите формирование», — мысленно распорядился золотой король-медведь. Грохот. Аморфные нити светящегося элементарного ки возникли вокруг тел 11 монстров, королей. Они использовали технику, похожую на небесную формацию Нижнего Вирма, с помощью которой они могли объединять свои элементарные ки и делиться ими. Элементарные ки 11 монстров королей объединились. Это позволило их атакам подняться на совершенно новый уровень. «Используйте все способности, которые у вас есть, чтобы убить его», — снова мысленно распорядился Золотой Король-Медведь. Мгновенно представители ранга бессмертных волшебных сокровищ один за одним появились перед 11 монстрами-королями. Что касается Золотого Короля-Медведя, то вокруг него появилось всего 99 волшебных сокровищ жемчужного типа, каждый из которых обладал аурой ранга бессмертных магических предметов. Понятно, что это был за набор предметов. Как у единственного лидера 12 монстров-королей, сравниваемого с небесным бессмертным, который может заставить даже самого небесного бессмертного отступить, у Золотого Короля-Медведя был какой-то поистине необыкновенный ранг бессмертных волшебных сокровищ. Бум! Когда они присоединились к их формированию, Нин тоже был атакован. Убить! Убить его! Черт возьми! 11 монстров-королей делили свои элементарные ки вместе, используя все свои специализированные методы. В конце концов, если бы у них не было высшего формирования, такого как великое построение парящего медведя, было бы лучше просто поделиться и объединить свои элементарные ки. В небе появились полосы света, огромные пылающие крылья феникса, которые пробивались на 30 тысяч метров, черный поток воды, который летел к Нину, безграничное количество золотого света, который пробился и ударил в Нина. И Нин, и 11 монстров-королей имели определенную степень понимания великого Дао Цанькунь. Все они активировали силу естественного мира, замораживая местное пространство с намерением связать своих противников, не позволяя им телепортироваться. Конечно, можно было бы использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы убежать. Но кто решил бы бежать в такое время? Монстр-король умер. Этот человек действительно очень силен. Огромная армия монстров, которую привел монстр-король, в основном состояла из самых талантливых и опытных во дворе короля огненного крыла. Они пронумеровали десятки сыпучих бессмертных, а также многих первобытных монстров тьмы и Ванисин монстров тьмы. Но даже их король был убит этим человеческим юношей в один момент. И вот, остальные 11 монстров-королей нападали на этого юношу вместе. Окружающее пространство заблокировано. Невозможно телепортироваться, кажется. Монстры-короли не хотят давать человеку возможность бежать. Они хотят убить его. Когда монстры увидели это, их глаза загорелись. 11 монстров-королей, сражаясь в унисон, определенно будут иметь верх. Но смогут ли они убить этого человека, этого никто не знал. Трехголовый, с шестью руками Нин был 300 метров в высоту, а его шесть мечей тоже составляли 300 метров. Покрутив свои острые мечи, он послал свет от них, который пересекал небо, сопротивляться атакам 11 монстров-королей. Глава 24.2. Мечи как грабли, небо как поле. Убить. При блокировании атак, Нин продолжал все ближе и ближе подходить к монстру, королю. Однако, учитывая то, что он находился под сильной атакой, насколько быстро он мог передвигаться, монстры-короли смогли легко отстраниться от Нина, а жемчужины магических сокровищ Золотого Короля-Медведя были особенно жестокими. Каждое сокровище типа жемчужины было похоже на миниатюру, которая, разбиваясь, заставляла Нина чувствовать себя уязвимым при их блокировке. Другой монстр-король, Маунтбек, контролировал магические сокровища типа горы, которые разбивали еще большую мощь, чем жемчуг. К счастью, у него было только одно такое сокровище – меч, проворное оружие. От других атак Нин смог отклониться крайне легко, но он был в невыгодном положении, столкнувшись с этими тяжелыми ударами. Ха-ха-ха, старший брат, хотя у этого человека и есть сила небесного бессмертного, у вас она тоже имеется. Пусть остальные из нас немного слабее, но когда мы объединяем силы, мы можем полностью его подавить. Однако, он демонический бог очищения тела с чрезвычайно мощными способностями. Тем не менее, это только позволит ему отсрочить неизбежное. Если это будет продолжаться, он обязательно умрет. Братья мои, будьте осторожны. Не позволяйте ему использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы сбежать. Не волнуйся, старший брат. Мы используем много рангов бессмертных магических сокровищ, чтобы напасть на него. Как у него может быть время вытащить ее и активировать? Монстры-короли были наполнены аурой взрывной силы. Нин подвергался нападению со стороны десятков ранга бессмертных магических сокровищ, и каждый их обладатель был экспертом, который был сравним с сыпучим бессмертным, жившим 500 тысяч лет. Золотой Король-Медведь был сопоставим с сыпучим бессмертным, который прожил более миллиона лет. Быстрее, он почти умер. Убей его. Все монстры-короли направили свои ранга бессмертных магические сокровища на атаку, тем самым желая воспользоваться шансом убить Нина. В этот момент он прокручивал в своей голове: это должен быть подходящий момент. Свист. Не слишком далеко от Нина. Другая фигура вдруг появилась из ниоткуда. Это был одетый в черное Цзинин, который излучал чрезвычайно мощную ауру. Ауру поздней пустоты земного бессмертия. За ним лежала меховая оболочка, в пределах которой было много бессмертных мечей, которые стали иллюзорными и приходящими. Одетый в черное Нин указал пальцем и сразу же свистнул. 9 иллюзорных черных бессмертных мечей мгновенно вылетели. Небесная гребля. Глаза Нина, одетого в черное, вспыхнули холодным светом. Мгновенно 9 полупрозрачных черных летящих мечей прорезали небо, в результате чего появилась массивная черная линия. Почему этот метод известен как небесная гребля? Этот метод использовал мечи как грабли, а небеса как поле. Смертные использовали грабли и плуги, чтобы прорываться сквозь поля, в то время как свет меча Нина был похож на грабли, которые прорывались через небосвод, как через поле. 9 массивных черных шрамов мгновенно появились в небе. Они тянулись к монстрам-королям, окутав троих из них. Это первобытный двойник. У этого человека действительно есть первобытный двойник. На поздней стадии пустоты 11 монстров-королей были шокированы. Как только появился Нина первобытный двойник, он сразу же использовал небесную греблю. Кроме того, он использовал ее с 9 первоклассными рангами бессмертных летящих мечей. Эта техника была бесспорно самой мощной. Когда Нин использовал звездную руку, которая владела мечом тысячи быков, оружием, почти сравнимым с сокровищами чистого Янь, могла бы развязаться сила, превосходившая 1 из 9 мечей в построении меча небесной гребли. Что касается комбинированной атаки всех 9 мечей, то даже меч тысячи быков был немного слабее. Нет, заблокируйте. Другой монстр-король пришел на помощь. Все они полностью сосредоточились на блокировании техники, но у них не получилось сделать этого. В глазах 3 монстров-королей читалось полное отчаяние. Бум, бум, бум. Все 3 были немедленно убиты. Небесная гребля формирования первобытного двойника Нина в настоящее время является самой мощной техникой Нина. 3 монстра-короля знали, что они не смогут его заблокировать, но у них не было времени на использование великой телепортации печати Дао, чтобы убежать. Бум. Истинное тело Нина и его первобытный двойник снова запустили небесную греблю к другому монстру-королю. Оставшийся монстр одновременно пребывал в бешенстве и начинал паниковать. Нин, сражаясь с ними раньше, уже знал о тех методах, которые им были доступны. Как говорится в поговорке: «Познай себя и знай своего врага». При этом вы победите во всех своих сражениях. Когда его первобытный двойник исполнил небесную греблю, он сосредоточился на самых слабых из 11. Бум. Истинное тело Нина взорвалось с полной силой. Раньше все 6 бессмертных мечей Нина были сопоставимы по силе, так как Нин скрывал их полную мощь. Враги полагали, что все 6 мечей будут одинаковыми по силе. Но теперь, когда началась настоящая атака, Нин, естественно, больше нечего было скрывать. Он взорвался с полной силой. Убийство. Меч тысячи быков составлял 300 метров в длину, и, когда он рубил, то над ним можно было смутно разглядеть силуэт старого черного быка. Он произвел совершенно удивительный ки-меч. Когда сам меч удалился, он превратился в огромного божественного черного дракона. Что касается нападений с одной целью, даже мечи небесной гребли уступали этому удару. Нефритовая жаба-король был сразу же тяжело ранен, а второй удар от Нина убил ее. «Отступай!» — сердито взвыл золотой король-медведь, стиснув зубы слишком поздно. Причина, по которой Нин ранее скрывал свою силу, заключалась в том, чтобы позволить ей взорваться сейчас в полную силу. У него ничего не было. Его первобытный двойник и его истинное тело атаковали с максимальной силой. Удивительно быстрые удары его мечей оставляли шрамы в небесах, и 9 слез были похожи на бесконечные цепи, которые приходили, чтобы оттащить жизни монстров-королей.